Глава 6. Мясо пахло. Не сильно, но от него тянуло чем-то мерзостным. Гнилью, что ли? Но мое благодушное настроение мало что сейчас могло испортить. Я помылась, переоделась в чистую дерюшку и целые носки. И будто заново родилась. Если ко всему этому добавить мазь, обезболившую рану на затылке, а также принятую лечебную настойку от Ераи, то жизнь и вовсе заиграла другими, более оптимистичными красками. Мы сидели за грубым столом. Лачугу освещали отблески огня из очага и мелкая настольная масляная лампа. А есть кристаллы, заменяющие масло в светильниках? Есть, кивнул Хог. Завтра перевыполню норму еще немного и куплю артефакт. Не надо лишний раз напрягаться. Покачала головой я и сменила тему. А что это за зверь попал к нам на стол? Несмотря на отчетливый неприятный привкус, я бодро жевала свою порцию. Мне нужна энергия, а без пищи не поправится. Горосах. Хищник в основном питается падалью. Невозмутимо, ответил воин. И много в этой горе всяческой живности? Продолжила спрашивать пару минут спустя, проживав особенно жесткий кусок. Хватает, хмыкнул мой телохранитель. Они могут сутками ничего не есть, но от этого только опаснее. Скажи. Отодвинув от себя опустевшую миску, посмотрела на собеседника. Тем временем Элли ненавязчиво поставила передо мной глубокую тару с какой-то невнятной склизкой зеленушкой, похожей на водоросли. «Ешь, милая», — мягко предложила она. «Эта трава поможет быстрее вернуть силу телу». Я благодарно улыбнулась и, подхватив неказистой вилкой пучок, отправила в рот. «Бяка какая!» С трудом проглотив угощение, отодвинулась от стола. Вкус отвратительный, отдающий кровью. «Больше не буду. Спасибо. И почему она зеленая такая? Та, что на подступах к городу, бледно-желтая, а эта вырви глаз изумрудная?» «Нам сверху отправляют дрейхи, чтобы мы совсем без зелени не подохли. И раз в 2 недели высылают пшеницу. Иногда что-то другое». Прогудел Хог. «Ясно», — кивнула я. Покосилась на траву еще раз, но пока не смогла себя пересилить и съесть еще чуток. «Итак, скажи-ка, Хог, ты самый сильный воин в Варге, верно?» И внимательно посмотрела в суровое лицо мужчины. «Да. Есть еще несколько с 2 звездами. Например, отец Борга. Но на том и все». «Ты бы мог сбежать отсюда?» В лоб уточнила я. «Да, вполне». Пожал плечами он. «Но мы висим на твоей шее неподъемным грузом. Потому что слабые и не можем проделать тот же путь, что и ты», — вслух размышляла я. «Восстания были?» «А как же!» — хмыкнул собеседник. Отложил свою вилку и куда внимательнее на меня поглядел. «Да только боевые артефакты, напичканные по всем улицам, и воины дрейхов, которые очень быстро сюда прилетают, не позволят сильно набедокурить». «Прилетают?» «Канатная дорога. Я не силен в той науке, и как оно все там работает, и представления не имею. Но бойцы дрейхов очень быстро прибывают в Варг, а у них воины не чета местным пьяницам». «То есть где-то наверху есть станция хозяев этой земли?» «Да, там же лифт. Именно по нему нам спускают припасы, одежду и обувь. Даже железо для кузнецов. Иной раз готовы инструменты для работы в шахтах». «Интересно». Я задумчиво прищурилась, глядя в темный угол за спиной Хоггейна. «Меня задирают только тогда, когда тебя рядом нет. Я, видать, не ябедничала». «Нет, всегда молчала», — кивнула Элли. «Слова из тебя не вытянешь». Хога боятся. Этот мелкий Борг и его отец только злобно зыркали ему в спину, но ни словечко больше не сказали. Хмыкнула я. «Мне нужно поскорее прийти в себя и начать тренировки». «Что?» Почти хором воскликнули собеседники и уставились на меня с нескрываемым изумлением. «Я слаба. Мне нужно стать быстрее, сильнее, ловчее, и ты мне в этом поможешь, уважаемый Хоггейн. Будем заниматься на заднем дворе, где нас не видно, и рано утром, когда все нормальные горожане еще спят». «Госпожа!» — округлил глаза мужчина. «Я боюсь, вы даже деревянный тренировочный меч удержать не сможете». «Ну, зачем же со сложного? Начнем с простого. Бег, прыжки, отжимания, подтягивания». Воин отца молчал, насупив кустистые брови. Его явно напрягали мои планы. «Хог, мы твое слабое место. Я и Элли. Что будет, если ты однажды не вернешься? Как мы выживем? Элли, сколько тебе лет?» Уточнила, повернувшись к женщине. Та опешила немного от вопроса, но ответила. 58. Мои брови невольно взлетели чуть ли не к корням волос. Я ей дала куда больше. Прокашлялась я. «А тебе?» Обратилась к телохранителю. 62. Прогудел тот. Тут я тоже удивилась. Хагейн выглядел младше лет на 10, не меньше. «У вас есть дети?» Продолжила интересоваться я. «У меня был сын. Погиб». Односложно пробасил Хагейн. «Дочь, она замужем и живет в деревне далеко от столицы». С тихой грустью молвила Молли, отерев рукавом платья непрошенную слезу. Мы помолчали, каждый думая о своем. На этот раз первым тишину нарушил воин. «Ладно, госпожа». И поглядел на меня странным взором. «Но если вы хотя бы раз попросите пощады или пропустите хоть одну тренировку, я мигом прекращу занятия». Я смело встретила тяжелый взор его темных глаз и решительно кивнула. «По рукам». «Скажу честно, такая вы мне нравитесь куда больше прежней». В густой бороде сверкнули крупные, желтоватые зубы телохранителя. «Сейчас вы больше похожи на своего отца, моего повелителя, герцога Джейкоба, нежели на хрупкий цветочек в теплице». Я промолчала, обдумывая наше будущее. Допив теплый отвар из каких-то трав, отчаянно горчивший, я пошаркала к той лавке, на которой до этого спала. «Это не твоя лежанка», — покачала головой бывшая экономка. «За печкой твоя спаленка». «Хорошо, спасибо». Я обогнула стол и заглянула в дальний угол за очагом. Действительно, там нашелся узкий закуток. Назвать его комнатой язык не повернулся бы ни у кого, даже у самого отчаянного фантазера. Но выбирать не приходилось. Забралась на лавку, занимавшую все пространство, и вытянула ноги. Тут было тепло. Моему бедному телу стало легче. Я довольно выдохнула и прикрыла глаза. До слуха донеслись звуки. Элли мыла посуду. Будущий наставник хлопнул дверью и вышел во двор. А вскоре я уснула, не став сопротивляться накатывающей сонной волне. Проснулась от странных звуков. Распахнула глаза и прислушалась. Шорох и тихие стоны с той стороны, где была еще одна лежанка, куда шире моей и Элли. Там спал Хог. Между экономкой и воином любовь? Да даже если ее нет, почему бы им не быть вместе просто так? В этом темном царстве безнадеги и нищеты хоть что-то должно радовать людей и давать надежду, что все еще будет хорошо. Повернувшись на другой бок, снова смежила веки и отправилась досматривать свои странные сны. Утро для меня началось внезапно громко. Завыли сирены, прошивая насквозь тонкие деревянные стены нашего барака. От неожиданности я резко села, от быстрого движения закружилась голова, перед глазами потемнело и в ушах ненадолго оглохло. «Что это?» Громко спросила я, когда чуть пришла в себя. И тут дикий звон прекратился, так же резко, как и возник. «Начало нового дня», — прогудел Хог. «Вы можете спать дальше, а мне пора собираться на работу». «А ты сможешь принести сюда один кристалл? Какой-нибудь, который позволит забрать, не задавая вопросов?» Я выглянула из-за печи и всмотрелась в высокую фигуру телохранителя. «Да, принесу». Без уточняющих вопросов «зачем» и «для чего» быстро согласился Хагейн и, накинув плотную кожаную безрукавку, вышел за дверь, оставив меня и Элли одних.